последнее время Беляков заводил осторожные разговоры о новых квартирах, если и не чаще, то настойчивее, что остро ощущала Антонина Федоровна. Он словно готовил ее к чему-то. Она считала, что готовит он ее к неминуемому расставанию, и рыдала ночами. Гибелью считала она это неминуемое расставание. Смерти оно для нее было подобно. И беспомощная Иваншина страдала беспомощно и невыносимо. Настолько невыносимо, что однажды ночью подъехала на своем заботливо смазанном и абсолютно беззвучном кресле к комоду, вытянула верхний ящик, нащупала под газетами Вальтер и осторожно достала его. Вот он, спаситель, боевой товарищ, столь же заботливо ухоженный ею, как ее инвалидная коляска, Олегом. Антонина Федоровна беззвучно оттянула затвор, вогнав патрон. Оставалось поднести и спокойно, плавно, неторопливо нажать спусковой крючок. А Тонечка маленькая вдруг всхлипнула за ее спиной, завздыхала, даже захныкала, будто ребенок. Может, приснилось ей страшное? Может, о маме вспомнила? Может, просто пожалела, что не позволила тогда ему ничего? Кто их, девочек, поймет? И Антонина Федоровна тихо положила пистолет на место. Чуть скрипнула тугим ящиком комода и поехала к своей кровати, на которую приловчилась переваливаться с кресла без посторонней помощи. Дом на Гвардейской строился медленно, но рос, и этот его неумолимый рост очень заботил Олега. Журавль в небе вот-вот должен был улететь в чьи-то неведомые руки. А потом просветлел, заулыбался, как прежде, и вечером с глазу на глаз сказал Алле: «Есть вариант. Слабенький, но, знаешь, вполне реальный. Это ты насчет дома? Это я насчет того, чтобы нам с тетей Тоней не расставаться. А вариант такой. Наш дом признают аварийным, срочно ставят на капитальный ремонт, а нас временно переселяют в тот, что на Гвардейской. А если совсем не туда? Надо организовать, понимаешь, фокус в том, чтобы въехать нам всем дружно в него до официального заселения. Ход реальный, если нас признают аварийщиками. Иваншина героиня войны, инвалид. Ее в горкоме знают. Словом, задача требует решения. И я уже кое-что начал». «Что ты начал?» «Я жалобу управдому подал, что у нас вся электропроводка в недопустимом состоянии, а копию пожарникам. Теперь они друг друга контролировать начнут изо всех сил. Так что если комиссия приедет, а меня не будет, ты должна сказать, что у нас все искрит, греется, вот-вот закоротит». Комиссия пришла, когда дома оказалась одна Иваншина. Это случалось редко, потому что Беляковы старались не оставлять дома больную с малым ребенком. Правда, Антонина Федоровна уже ловко управлялась с креслом, но вставать с него не могла, а только сваливалась в кровать, откуда без посторонней помощи не поднималась. Ее каждое утро пересаживала в кресло Алла. Олег сделал полоски, чтобы коляска могла переезжать через порожек, но с ними дверь не закрывалась. Если Антонина Федоровна работала или отдыхала, их не ставили. А тут Алле срочно понадобилось в магазин, и она умчалась, прокричав, что уходит ненадолго, и дверь запирать не будет. И почти сразу же появилась комиссия. Собственно, это была еще не комиссия, а скорее совместная разведка. Управдом да представитель от пожарной охраны. Управдома, пожилую вечно озабоченную вдову, Антонина Федоровна знала давно, да и пожарник оказался человеком солидным и основательным. «Печальный домик», — сказал он, оглядевшись. «Проводка времен царя Гороха. Сигнал правильный. Без капитального ремонта тут никак не обойтись». 12 квартир, это же 20 семей не меньше», — вздохнула управдом. «Ну, составим мы акт об аварийном состоянии. А где их всех разместить?» «Тут не то, что рай, тут горы с полком за голову схватятся. А выселять необходимо». Они о чем-то спорили, Иваншина не слушала. Тоскливый, безнадежный ужас вдруг охватил ее. Предстояло куда-то переезжать, предстояло расставание с Валериком, Аллой, Олегом, предстояло где-то как-то пристраивать Тонечку маленькую. Капитальный ремонт, срочное выселение, куда придется, как придется, во Времянке и, главное, в разные стороны. Это была новая трагедия, которую требовалось освоить, осознать, понять, привыкнуть к ней. На все нужно было время. А может, она просто оттягивала этим неминуемое расставание? И Антонина Федоровна сказала: «Нас в последнюю очередь, если можно. Очень прошу войти в мое положение». «Доложу», — согласился пожарный представитель. «Войду с предложением начать выселение с той половины дома. Там, кстати, и проводка хуже». «Договорились, товарищ Иваншина. Живите пока спокойно». Может быть, так бы оно и случилось. Может быть, и жили бы они спокойно, если бы не подоспел май с длинными вечерами, с черемухой и соловьями, с непонятной тревогой и беспокойной бессонницей. И дело заключалось совсем не в том, что у Тонечки маленькой началась сессия, а в том, что было ей 19, все в ней вызрело и налилось, и все-все вместе с тем настойчиво требовало повторения первого опыта. С решительной поправкой результат должен был стать иным, иначе Тонечка могла потерять не только покой и сон. Все в ней было настроено для прекрасной песни, но могло навеки рассыпаться и лопнуть. И струны, и ноты, так ей казалось, и так оно и было на самом деле. Но до того, когда и вправду все рассыпалось и лопнуло, еще оставалось время. Антонина Федоровна рассказала Олегу и Али о комиссии и о своей просьбе. Олег ничем не выказал своего крайнего разочарования. Именно эта просьба и сводила на нет все его далеко идущие планы. Но решил действовать куда более энергично и уж теперь ни под каким видом не посвящать женщин в свои намерения. А пока катал по субботам и воскресеньям Иваншину и Валерика по улицам и за город, каждый раз вынося Антонину Федоровну на руках до машины и внося на второй этаж по возвращении домой. И каждый раз Антонина Федоровна очень смущалась, сердилась и ворчала. «Ну к чему это, к чему? На руках таскаешь, будто мамочку!» — улыбался Олег. А больная, изувеченная войной, землей и осколками, парализованная женщина, обнимая рукой крепкую шею, заходилась от небывалого счастья и небывалой нежности всякий раз, когда он брал ее на руки, испытывая порой такое волнение, что приходилось сваливать все на духоту. «Тащил ты, а задохнулась я. Это от жары, душно сегодня. А может, ты вправду моя мама, тетя Тоня? Ну, признайся, нам же обоим легче будет». Странное дело. Именно тогда Антонина Федоровна все чаще начала задумываться о своей юности. Не о ее героических деяниях, не о ее страданиях и жертвах, а о ее счастье, которое невозможно ни заменить героизмом, ни затмить жертвами. Как детство немыслимо без игры и удивлений, так юность немыслима без любви и надежд. Даже там, не на фронте вообще, а в окопах конкретно, где смерть закономерна, как закономерна жизнь вдали от этих окопов, даже там неистово любили свою незакономерную, будто по лотерее выигранную жизнь, и неистово надеялись, что выигрыш этот непременно падет на тебя. На это опирался знаменитый фронтовой оптимизм, без которого не только стране, командиру взвода не выиграть своего личного боя за 3 бревна через безымянный ручей. Было у нее такое сражение за 3 бревна, было. В марте, когда днем таяло, а ночью подмерзало, когда снега пропитались водой и люди проваливались до земли. «Приказано нам на тот бережок, Тонька. Речонка, конечно, название одно, однако препятствие. Твое направление атаки — отдельный куст, видишь? Перед рассветом по свистку. Можно 50 метров левее взять, товарищ старший лейтенант? Там мостик в три бревна сохранился. Снегом его запорошило. За полчаса до атаки троих с ручником вышлю, чтобы прикрыли во время переправы. А солдат по бревнам. Мудришь, Антонина, смысла не вижу. Снега больно рыхлый, ротный. По пояс проваливаешься. Бойцов простудить боишься? Застрять боюсь. Завязнут ребята в каше этой. Снег и ноги не держит, и ступить не дает. Забуксуем в низинке, а ну как немец минами забросает. При ручном пулемете пошел пожилой боец. Как звали-то его? Господи, забыла. А только помнится почему-то, что погиб он возле тех трех бревен. При нем вторым номером парнишка ярославец и один автоматчик. Лихой парень. Недавно из госпиталя во взвод прибыл и сам в прикрытие напросился. Разрешите, товарищ лейтенант, за второй медалью слазить? Дерзко спросил, с огоньком. Глянула, глаза синие-синие, но будто нарочно покрасил кто. Как фамилия, ефрейтор? Ефрейтор Середа. Улыбнулся вдруг и уточнил, как на танцах. Василий. Знала ли тогда, что то первая любовь ей улыбалась? Нет, она другое знала. По свистку перед рассветом. Но, наверное, почувствовала, потому что никогда так отчаянно не бежала в атаку. Никогда так твердо не была уверена, что сегодня ее не тронет. Сегодня не тронет, не смеет тронуть. Уж больно глазище у парня синие, будто нарочно покрасил, чтобы девчонок с ума сводить. И зачем она тогда военврача упросила? Рос бы сейчас синеглазый Васильевич или Васильевна, и была бы ты тонькой в самом деле и мамой, и бабушкой, и не было бы счастливее тебя на всем белом свете. Но разве молодость думает о собственной старости? А рос бы сын или дочь Васильевича? Книжка была почти закончена, когда совсем иные воспоминания вдруг обрушились на Иванщину, лишили сна и покоя, причем те далекие времена, времена ее юности, теперь все чаще сталкивались в ней с относительно совсем недавним прошлым. Порой Антонина Федоровна отчетливо видела торжества в собственной школе, юбилейные и неюбилейные, пионерские сборы, треск барабанов, бойкое перечисление подвигов и героев и пустые глаза детей, куда более занятых формой торжеств, чем их сущностью. Как-то она задержалась по своим директорским обязанностям, опоздала на встречу с ветераном и села не на сцене, как всегда, а в зале, сзади, за мальчишескими спинами. И почти сразу же расслышала. «Во дает, дед!» — насмешливо прошептал красивый, чистенький, ухоженный мальчик. «Одной гранатой всех немцев перебил!» «Как в кино!» — угодливо подхихикнул упитанный сосед. Тогда она привычно одернула ребят, и они сразу же замолчали. Но сейчас ей было не по себе от их послушного молчания. И дело заключалось не в том, что в тот раз и вправду ветеран оказался чрезмерно хвастливым. Дело было в скрытом недоверии к подвигам вообще. «Почему?» — спрашивала она себя и тут же отвечала. «А потому что перекормили». Количество героической информации вдруг перешло в качество, только не в то, на которое мы рассчитывали. Исчезла искренность подвига, его порыв, боль, цена, и осталось голое перечисление. Остался реестр, длинный и нудный списочный перечень, кто, что, где и когда. Мы девальвируем собственную героическую историю. Герасим утопил собачку, и 150 лет рыдают над нею потрясенные дети. А мы без конца толкуем о 20 миллионах погибших и встречаем отсутствующие глаза. А они должны гореть и страдать, иначе и за перо браться не стоит. Очередная перекройка почти готовой книжки была наиболее быстро и беспощадной. Антонина Федоровна решительно выбрасывала примеры хрестоматийного, набившего оскомину героизма. Вместо отвлеченного читателя она старалась все время представить себе такие знакомые, такие привычные юные лица. Она стремилась заинтересовать их, заставить поверить не в подвиг как таковой, а в его значимость, в ту затрату сил, которых требовал каждый час обыденной каждодневной окопной жизни. На другое утро после той перестрелки, в которой тяжело ранили командира роты, случилось затишье, и комбат повел меня представляться командиру полка подполковнику Зотову Илье Харитоновичу. Лейтенант Иваншина зарекомендовала себя толковым взводным, товарищ подполковник. Думаю, что командиром роты будет геройским. Илья Харитонович был по тогдашним моим представлениям весьма даже стар, и я его очень боялась, и так тянулась, что стала вся красная. А он взял, да и по щеке меня погладил, и сказал то, что я на всю жизнь запомнила. Знаешь, в чем командирский героизм, лейтенант? Первое, чтоб твой боец хотя бы разочек в сутки горячего похлебал, пусть из расчета котелок на двоих. Второе, чтобы твой боец хотя бы 4 часика в сутки лежа поспал, пусть в шинели и с винтовкой в обнимку. И третье, чтобы он, боец твой, всегда верил, что за его спиной полный порядок, мать здорова, дети сыты, и жена с другим не спит. А для этого надо о каждом бойце все знать, кто он, откуда, чего ждет и о чем думает. Если все соблюдешь, при всех героем назову. Этот отрывок она вписала вместо пространного рассказа о том, как лично провожала полковых разведчиков через ей одной известную лощинку, как сутки пролежала в сугробе в 5 шагах от немецких окопов, пока разведка не вернулась. На рассвете лощинку надежно скрывали тени, утренники стояли солнечными и морозными, и про то, на сколько минут немцы теряют ту лощинку из виду, во всем полку знала только она, командир взвода, по часам изучивший движение всех теней в секторе своего наблюдения. За безопасный маршрут, за ожидание своих у немцев под носом и короткий бой при отходе, когда все же потревожили противника, ее наградили солдатской медалью за отвагу. И по этой причине Иваншина заменила отрывок разговором с командиром полка. Из 2 принципиально различных точек зрения. Героизм есть исключительность, и героизм есть повседневность. Антонина Федоровна ныне решительно выбирала вторую. Этот вариант отвозил в издательство Олег. Рыженькая редакторша там уже не работала, и к Антонине Федоровне вскоре явилась ощутимо траченная временем ученая дама. Смачно бросила на стол рукопись и бережно редакторскую пачку с аккуратно приклеенной бумажкой «Иваншина А.Ф. Фронтовые дни и ночи. Творческая заявка».